«Извините, но мы принимаем оплату только золотом», — его слова огорчили меня. «Ну что ж, от мифрила я все равно не откажусь, придется выплатить эту сумму». Договорившись с торговцем насчет доставки товара в замок, выхожу из палатки. «Теперь придется отправить сюда гвардейцев, чтобы они, охраняя, привезли сюда золото и сопроводили товар обратно». Усевшись в седло, поторапливаю лошадь и устремляюсь обратно в замок. Еще много важных дел нужно успеть сделать перед отправкой в Ардан. Идей у меня, как всегда, много, но было бы время все успеть. Временем позже. На небе клубятся, принесенные ветром, темные облака, и наконец-то стало прохладнее. Сидя в седле, я поглядываю на войска, выделенные двумя графами. По моим расчетам, их должно было хватить, чтобы помочь союзникам удержать крепость. Мой добрый друг Рузильтон тоже был с нами. Со мной в Ардан едет часть моей гвардии. Нужно в сражении оценить их навыки, ведь в последнее время тренировались они много. Пребывая несколько дней в регионе Мальзаира, я подготовился как следует к будущему. Еноты, по моему приказу, добивали в округе мертвецов, некогда наращенных орданцами. Дохляки разбрелись в разные стороны разрозненными толпами. Конечно, их сдерживали воины аристократов, и они не представляли большой опасности, но мне понадобятся их трупы, и чем больше, тем лучше. Мои слуги отвозили их на телегах в замок. Стирлинг и Зигмунд, со своими войсками, перебили немало местных в отдаленных замках. Я попросил слуг собрать также и их тела. Пока я лично участвовал в доставке трупов в замок, на пути мне встретился некий барон Рудольф со своей свитой. Он с надменным видом стал выговаривать мне: «Как вы можете прибегать к методам некромантов? Неужели у вас совсем нет совести? Ведь вы собираетесь усилить свое положение при помощи тел убитых». «Абсолютно спокойно могу это делать», — ответил ему с ухмылкой. «Если понадобится, и с демонами смогу договор заключить. Для достижения своих целей я на многое пойду». Барон, побледнев, вытаращил глаза, и не сказав больше ни слова, лишь хмыкнул и промчался дальше. Увы, но некоторые из местных жителей до сих пор не понимают, что, оказавшись в такой обстановке, надо действовать решительно и пользоваться любыми методами. Они считают недостойным и брезгуют использовать мертвых в битвах. Но я считаю, что на войне все средства хороши. Мало того, я даже попросил Альфреда подать объявление о покупке трупов, а за 20 доставленных мертвецов приказал платить по одному золотому. И народ откликнулся. За один вечер в мой замок привезли множество телег с мертвецами. Квазик ворчал и не понимал, зачем я трачу на это деньги. Но лучше быть готовым к крупным сражениям и собрать побольше мертвецов. На победы в будущем я денег жалеть не собираюсь. И Вардан тоже взял с собой, на всякий случай, 2000 мертвых на телегах. Алисия сможет их поднять, и потом они будут охранять крепость снаружи. Это облегчит задачу нашим аристократам. Враг не сможет неожиданно подступить. На скаку я пригубил из фляжки морс и, закрыв ее, свернул с тропы. «Пожалуй, срежем здесь, так мы быстрее доберемся до крепости, где нас ожидают союзники». Остальные воины послушно двинулись за мной. «Ур-ур», — заурчало у меня в животе. Много часов я не ел с того момента, как мы выдвинулись из Ториана. Не замедляя движения лошади, открываю хранилище кольца и перебираю свертки с едой. Мой взгляд приковывает артефакт, который я забрал у Стирлинга из ящика. Надо будет положить его поближе к себе. Это отличная вещица, судя по ее работе, мощи и энергии, и она, явно, не из этого мира. Мне кажется, Виконт даже не подозревал о всех возможностях артефакта. Не знаю, как он ему достался, но когда я взял его, на нем был активирован минимальный режим по силе атаки. Считаю, это было сделано довольно глупо, для такого артефакта. При помощи магии на нем можно переключить режим на самый сильный, и влить энергию для усиления атаки. Он отлично проводит энергию. В каменном артефакте даже были выемки для пальцев, для удобства управления. В слабом режиме артефакт мог выпускать в большом количестве ударные волны, а на максимальном – одну, но чертовски мощную. Если я волью в него свою энергию, то эффект будет гораздо интереснее. Ну да ладно. Убрав артефакт в карман, я раскрыл сверток с пирожками и принялся есть их с диким аппетитом, будто это семечки. После нескольких часов езды мы выехали на холм, находящийся неподалеку от крепости. К моему удивлению, орданские отряды уже окружили ее и пытались взять штурмом. «Джон, действуем, как всегда», — окликнул меня Квазик. «Мы обходим и в тыл к ним зайдем?» Я немного задумался и улыбнулся. «Нет, у меня есть идея получше. Мы покончим с ними быстрее», — ответил я. «Предоставим Алисе и всем остальным в крепости самим решить эту проблему». «Как же?» — недоумевал Квазик. «Мы что, не поможем им? Там же Алисия». «Поможем, но частично. Иначе для нас слишком мало работы останется. Сейчас ты все поймешь». С этими словами я мысленно отдал приказ группе енотов, которых взял с собой. Они мигом расселись на телеге с мертвецами, но прежде, чем спуститься к крепости, подъехали ко мне, и я наложил на лошадей заклинание страха. Лошади, испугавшись, под управлением енотов, помчались вниз по склону, стремясь оказаться подальше от Кракена. На бешеной скорости, они буквально за пару секунд снесли орданские ряды возле крепости. Мои пушистики ловко разрезали ремни и упряжи, освобождая лошадей, которые, обезумев от страха, разбегались вокруг и топтали врагов своими копытами. Этого они точно не ожидали. Еноты, спрыгнув с телег, обстреливали орданцев, но недолго. Подобравшись к стене крепости, они быстро вскарабкались по ней и скрылись внутри. «Что это было, Джон?» — покосился на меня Квазик. «И в чем был план помощи?» «Я думал, что еноты вступят в бой, а они засели в крепости. Дело не в енотах, а в Алисе», — объяснил я с довольным видом и указал рукой на одну из башен крепости. Алисия быстро поняла мой замысел. Стоя на башне, она начала поднимать мертвых, которых я привез сюда на телегах. Орданцы, и так пребывая в шоке от быстрой атаки енотов, теперь и вовсе засуетились. Поднятые мертвецы бросились на врагов и начали вгрызаться им в тела. Вопли и рычания разнеслись по всему полю. «Ну что, Квазик?» — хлопнул я его по плечу. «Вот и первая орданская кровь окропила траву. Теперь можем зажимать их с нескольких сторон. За дело! Ты умен, черт бы тебя побрал!» — потряс он указательным пальцем перед моим лицом. «Хорошо, что ты мертвых с собой взял. Если честно, я рассчитывал применить их попозже и не думал, что придется так скоро. Но зато теперь ты понимаешь, зачем я покупал и собирал их повсюду. Пока мы здесь, наши слуги в замке насобирают еще больше. И согласись, что биться против врагов с помощью мертвецов куда легче. Тут ты прав. Я тогда об этом не подумал, и мне было странно, что ты даже деньги на это тратил». Квазик протер ладонью лоб и махнул своим гвардейцам и союзным воинам, отдавая сигнал к действию. Отдав команды, он первым помчался вниз с холма. Я же наблюдал за нашими всадниками, устремившимися с боевыми кличами к крепости, но тут услышал рядом скучающий голос Ика. «Что, Джон, перебьем орданцев по-быстрому?» — зевнула она. «Ага, думаю, меньше, чем за 2 часа управимся», — беззаботно ответил я. «Смотри, вон ворота уже открывают. Мы теперь все вместе, с 4 сторон, атакуем». Я обнажил свой меч и тоже дернул за поводья. 5 часами после, все вокруг смотрят на меня с недоумением и ворчанием, а я веду их прямо к замку одного орданского графа. Конечно, не все пошли за мной, многим моя затея не понравилась. После того, как мы отбили врагов от крепости, я думал с Алисией и своими людьми вернуться домой, но дятлы давно указывали мне на замок этого графа, и у меня мелькнула мысль, почему бы не захватить его, ведь чем больше земель отобьем у орданцев, тем лучше. Ну, а как удержать их, об этом можно подумать позже. Главное, что часть союзных войск все же рискнула пойти со мной на штурм. Можно будет их в замке на время оставить, а потом подтянуть дополнительные силы. «Черт возьми, это же один из самых главных замков в пограничном регионе Ордана», — высказался подъехавший Рузильтон. «Ты в курсе, Джон, что в нем, хоть и не такая большая гвардия, но сам аристократ-владелец обладает магией барьеров? Тебе о чем-нибудь это говорит, и не только он один. Судя по слухам и данным разведки, у него на службе есть еще несколько магов-барьеров, а у нас всего 4000 человек, и таких магов нет. Конечно, мне это кое о чем говорит, но, видимо, Рузильтон решил, что эта информация меня остановит. Магия барьеров – одна из самых редких в этом мире. Люди обычно стараются избегать конфликтов с такими магами, считая это бессмысленным. Добраться до магов-барьеров – задача не из легких. Однако я иду к замку не с пустыми руками. У меня есть одна идея. Замок уже виден впереди. Какой живописный вид. Он стоит на краю обрыва, а его величественные стены тянутся высоко вверх. Башни с конусообразными крышами устремляются в синеву небо. Красота, да и только. Разнесу здесь что-нибудь с удовольствием, руки уже чешутся. Едва мы попали в зону видимости для орданцев, Люди графа быстро собрались и организовались. Заметив наши флаги, они тут же начали палить в нашу сторону из баллисты катапульт. Вот же дерьмо. Смертоносные снаряды посыпались на наши отряды. Пусть некоторые из них и не долетали, или били мимо, но все же несколько снарядов покалечили кое-кого из моих союзников. И меня это чертовски сильно разозлило. Сидя на лошади, я вижу, как на меня летит заостренное копье из баллисты. Резко хватаю его щупальцем и, раскрутив, со всей силы швыряю обратно. Но оно не долетает. Вокруг замка включаются многоуровневые, мерцающие серебристым светом, барьеры, отражая все болты и стрелы. Ох, вот это они и удивили. Но, как бы не так, я достаю из кармана тот самый каменный артефакт и вливаю в него свою энергию, наполняя заряд до максимума. Затем направляю его на замок и сразу же активирую. От отдачи меня сбрасывает с седла, но зато мощная ударная волна из артефакта разрушает все барьеры, сносит ворота замка, а несколько человек падают со стен от ее воздействия. Местами обваливаются и стены. Поднявшись с земли и отряхнувшись, слышу рядом громкий возглас Алиси. «Вот так поворот, Джон!» Она округлила глаза, глядя на меня. «Я и не знала, что ты на такое способен. Да ты, иди сюда, я тебя поцелую. Это все благодаря отличному артефакту», — говорю ей. «Я лишь наполнил его энергией, но такого больше повторить не смогу. Артефакт на такой мощности сработал один раз и больше ее не выдаст». Выслушав это, она подъехала ко мне на лошади и, нагнувшись, поцеловала меня в макушку. «Ой, это, конечно, грустно, что такую силу можно применить только один раз», — надула губки Алисия. «Лучше было бы использовать его во время более масштабных сражений. Поверь мне, я еще смогу тебя удивить и в масштабных битвах», — подмигиваю ей и бросаю взгляд на замок. «Пыль от разрушения улеглась, а значит, полный вперед, преград больше нет. В атаку!» — выкрикиваю я во всеуслышание, вынимая меч и мчась вперед на полной скорости. Скача на полном ходу, я улыбаюсь про себя. Мне известно, что магия барьеров, хоть и редка, но чаще всего ей пользуются недоучки. Знания у них, вроде бы и есть, но они не владеют всеми основами, ведь барьерная магия весьма многогранна. Однако это не значило, что они слабы. Барьеры у магов в замке были отличные, но они использовали для их укрепления силу жизни. В этом и заключался их просчет. Такой способ стоит применять только в самых крайних случаях. Видимо, маги барьеров из замка решили, что никто не сможет пробить их защиту. Теперь и они, и сам граф, поплатятся за это. Моя атака и уничтожение барьеров вытянули из магов силы. Они не умрут, но в ближайшие дни будут не способны ни на что. А нам их ошибка только на руку, не нужно будет долго возиться с магами. Приближаясь к замку, я прикрываюсь щупальцами от летящих со стен стрел. В ушах звенит от криков орданцев, выкрикивающих команды и оповещающих друг друга. Я уже почти достиг арки над выбитыми воротами, как меня нагнал Рузельтон. «Ну что, повеселимся на славу, Джон?» — веселым тоном спросил он, обнажая клинок. Ответить ему я не успел. В голову Рузельтону прилетел самый обычный камень. Кто-то из орданцев решил сэкономить боеприпасы и швырнул камень сверху. Рузельтон потерял сознание и свесился с лошади. Похоже, веселье уже началось. Я быстро вычислил того, кто кинул камень, и всадил ему болт в глаз. «Позаботьтесь о своем господине», — крикнул я двум гвардейцам Рузельтона и устремился во внутренний двор крепости. Мне понравилась тактика врагов. Вместо того, чтобы спускаться со стен, воины остались на них и начали сверху усиленный обстрел. Если учитывать их малочисленность, это было достаточно умно. Видимо, граф надеялся на полную безопасность, благодаря магии барьеров, и набирать большое войско не считал нужным. Теперь он, наверняка в шоке, что понадеялся только на магию и недооценил врагов. Подумав об этом, я спрыгнул на землю и принялся отбивать щупальцами стрелы и копья. Добравшись до лестницы, услышал «бдым-бдыщ». Это Алисия стала сносить противников на башнях. Повернув голову, я вижу, как из окон башен падают воины графа. Алисия сбивает их зелеными огненными волнами. Под этот шумок мои пушистики с хитрыми мордочками карабкаются на стены изнутри. Это они хотят неожиданно напасть на врагов. Я же иду в открытую. Подскочив к лестнице, помчался по ступеням наверх, но довольно скоро мне преграждает путь отряд из 10 воинов. Самое неприятное, что с возвышенности их прикрывают арбалетчики. Ловко достав склянку из кармана, я метнул ее на стену, и арбалетчиков разметало от взрыва. «А теперь держитесь!» Зловеще оскалившись, Я бросился с мечом вперед. С размаху рассекаю первому противнику висок и отскакиваю в сторону. Его труп кубарем летит по ступеням вниз. Но второй орданец успел полоснуть меня лезвием по плечу. «Ах ты, гнилья кусок!» Бросаю ему и тут же вонзаю щупальце в грудь. Прикрываюсь им, словно щитом, от атак остальных, и успешно атакую их по одному. Тело убитого, за этих пару минут, превращается в настоящее решето. Перескакивая через трупы, забегаю на каменную плиту сверху и замечаю Эйка на другом конце стены. Что ж, посмотрим, кто из нас быстрее доберется до середины стены. Судя по ее взгляду, она поняла меня без слов. Пнув в колено бросившегося на меня врага, выбиваю из его руки боевой топор и добиваю бедолагу, его же оружием. Но тут меня хватает за шею другой противник. Заряжаю ему кулаком под дых и хватаю гада за голову. Щелк, это хрустнула его шея. Однако надо действовать быстрее, на этот раз, уступать Элька в скорости я не собираюсь. Больше не церемонясь с врагами, выпускаю все щупальца и начинаю крошить орданцев на куски. Ах-ха-ха, ах, вылетают предсмертные возгласы из их ртов. Каменная плита под ногами становится почти вся красного цвета. Хлюпая сапогами по крови, поспешно продвигаюсь дальше. Черт, еще и еноты теперь путаются под ногами. Но они рассредоточились по всем стенам. «Рика, он мой!» Кричу еноту, указывая на верзилу справа. Рика, встав на зубья стены, напускает на себя глупый вид и, показав мне верхние зубы, выпускает в этого крупного воина болт, пробивающий защиту. «Ты что, назло мне все делаешь?» Спрашиваю волосатого. «Мы с Эйка эту стену зачищаем. Лучше внутренние помещения проверь». Ки-ки-ку, Рика показал мне свой зад, и с хихиканьем поскакал по зубьям в другую сторону. Да уж, воспитал я их, и правда, так себе, но уже поздновато переучивать их. Пригнувшись от выпущенного копья, перехожу в кувырок и сбиваю ногами противника. Он больно ударился челюстью о каменную плиту, но, не теряя сознания, тянется к кинжалу на поясе. «Сейчас вылетит птичка», — говорю ему с улыбкой на лице. «Какая еще птичка?» «Мразь!» — рычит он, хватаясь за рукоять. Едва воин привстает на колени, как мой дятел вонзает ему когти в лицо и бьет клювом в глаз. «А-а!» — завопил этот несчастный. Я похвалил яйцеголового за оперативность и добил орданца своим мечом. При этом успел оценить обстановку. Айка чертовски быстрая, и уже подбирается все ближе ко мне. Как же она меня восхищает и злит одновременно. Не могу поверить в то, что она быстрее. С разбега налетаю на следующего врага. Он прикрывается от меня мечом и встает в боевую стойку. «Чтоб вы все сдохли, сволочи!» Кричит он мне и делает выпад клинком вперед. Отклоняясь корпусом в сторону, отвечаю ему. «И вам того же самого желаю!» Едва сказал это, как он грозно заорал и принялся размахивать мечом, словно лишенный ума. Ненормальный какой-то. Попросту подрубил ему ноги щупальцем и, покрутив пальцем у виска, бросил ему напоследок. «Спокойной ночи, теперь можно двигаться дальше». «Стоп, но, как это понимать?» Не сделав и шага, я опускаю руку с мечом и с удивлением смотрю вперед. Айка уже прикончила всех на стене и теперь, улыбаясь, смотрит на меня. «Ты что, душу дьяволу продала?» Спрашиваю у нее. «Тут же еще воины были, ты не могла их так быстро убить». «Могла, Джон», веселым голосом отвечает она. «Ты тоже быстрый, но я, в отличие от тебя, с врагами не разговариваю, а сразу убиваю, а ты любишь перебрасываться с ними оскорблениями и всякими фразами». Тут она, конечно, права. Мне нравится подкалывать противников во время боя, если он, конечно, не слишком серьезный, а этот, как раз из таких. «Ну что, пойдем теперь внутренние помещения зачищать или поможем Квазику добивать воинов в башнях?» спрашивает она. «Союзники еще до сих пор бьются на одной из стен с врагами. Отряд противников во двор высыпал. Ответить ей я не успеваю. Трупы вокруг нас с рычанием поднимаются на ноги. Кажется, Алисия сама решила, что будет дальше. Внутренние помещения, похоже, мертвецы зачистят», произношу я после этого, и машу рукой со стены Алисии. Она ходит среди множества трупов, и ее сопровождают несколько призраков. Вот и все, осталось лишь провести зачистку. Сам штурм замка оказался простым. Я даже огорчен. Люди здесь часто надеются на что-то одно, а упускают из виду прочие обстоятельства. А ведь если бы орданский граф продумал все тщательно, то было бы куда интереснее. Для меня, 4 часа спустя, яркое пламя из камина играет светом на наших лицах, а тепло приятно согревает. Устроившись в большом зале захваченного замка, я с удовольствием потягиваю вино из кубка. Надо отдать должное покойному графу. Вино в его погребах отличное. Закусывая сыром, я закидываю ногу на ногу и поглядываю на напарников. Квазик уплетает жареные крылышки за обе щеки, не обращая внимания ни на кого. Айка дремлет, как кошка, прямо на ковре возле камина. А мой сосед Рузильтон сидит за столом с недовольным выражением лица и красной шишкой на лбу. Я бы тоже расстроился на его месте, ведь он почти всю битву провалялся в отключке. «Да ладно тебе, не грусти», обращаюсь к нему. «Ты ничего особенного не пропустил». Битва в замке была довольно скучной. Маги барьеров были так истощены, что изловить их оказалось пустяковым делом. Самым забавным было то, как у графа исказилось лицо от злости, когда я пришел за ним. Он походил на агрессивного хорька с недельным запором. «Никогда не видела хорьков с запором», вмешивается Алисия, отпивая пиво из большой кружки. «Я тоже не видел, но думаю, они выглядят именно так», говорю ей. «В следующий раз в атаку пойду в шлеме с опущенным забралом», проворчал Рузильтон. «А если тебе ноги отрубит», отвечаю ему, «шлем не поможет, ведь не всегда можно предугадать, что произойдет». «Джон, ты в курсе, что совсем не умеешь успокаивать?» нахмурился Рузильтон. «Да, он в курсе», ответила за меня Алисия, слегка захмелевшая. «Кстати, Джон, у меня идея. Может, нам перебраться жить в этот замок? Тут так красиво, и он такой большой, в несколько раз больше нашего». Моя дорогая любительница пива и странных книг, кладу ей руку на плечо. «В мои планы не входит закрепиться и обжиться, пусть даже в самом лучшем замке округа. И я не особо волнуюсь о том, что потом случится и с моим замком. Ты же знаешь, какие у меня задачи», напоминаю ей. «Все это я делаю ради возвращения домой. Оставаться в этом мире навсегда мне уж точно не хочется». Глава 14. В длинном коридоре Орданского замка эхом разносятся мои шаги, и мне слышен доносящийся гул голосов из большого зала. Неужели все союзники уже успели позавтракать в такую рань? Мы с Алисией едва успели проснуться перед собранием. Ну, это и понятно. Ночью мы мало спали, я делился с ней энергией и не только. Алисия, идя рядом и держась за мою руку, протяжно зевнула. «Джон, больше я с тобой во время военных походов спать не буду», заявила она, когда мы приблизились ко входу в зал. «Иначе я буду как сонная муха. У меня к тебе такая же претензия, но что-то мы рано начали ворчать, как старики», усмехнулся я. «Во всем виноваты люди этого графа. Какого черта их было так мало? Если бы кто-нибудь из них удивил своей силой, я бы был рад. Это ты о том, что смог бы получить больше энергии после их убийств», уточнила Алисия. «Ага», пропуская ее вперед, ответил я. «А ты тоже виновата. Так много орданцев уничтожила, что мне и остальным почти ничего не осталось. Да это и к лучшему, ведь вы сайка безумные соревнования на скорость устроили», шурша своим платьем по залу, заметила она. «И чем тебе наши с ней соревнования не нравятся?» Махнув рукой, я поприветствовал всех собравшихся в зале аристократов и своих людей. «Может, хватит уже стараться обогнать ее в скорости по совершению убийств?» закатила глаза Алисия. «Каждый силен в своем. Ты стратег, и у тебя есть свои уникальные способности, а Айка с детства учили скрытности и неуловимости. Поэтому она очень ловкая и бесшумная. Я все это понимаю, Айка, профессиональная убийца. Но ты можешь говорить что угодно, а я все равно продолжу соперничать с ней. Мне это нравится», отвечаю Алисе и отодвигаю для нее стул за длинным столом. Усевшись за ней следом, предлагаю не обсуждать эту тему. Судя по взглядам союзников, им уже не терпится перейти к главному. Алисия молча разводит руками и перестает спорить со мной. Обведя взглядом собравшихся, вижу, что лица у всех чертовски довольные и бодрые. «И зачем вы в такую рань решили собраться?» Задаю вопрос всем. «Мы думаем, что пора обсудить, что делать дальше», начинает первым Рузильтон. «Еще хочу сообщить тебе, Джон, что удерживать этот замок до прихода нового владельца согласились барон Ластар и Викон Трахан. Я сразу же в уме просчитываю, сколько у них воинов осталось после битвы. Да, их достаточно для охраны, но к чему они мне об этом сейчас говорят?» И тут за столом напротив, с предложением заговорил знакомый мне барон. «Мы тут пораскинули мозгами, Джон», улыбнулся он мне, почесывая свои щеки, покрытые рыжей щетиной. «У нас все удачно складывается на границе. Давайте прямо сегодня, не откладывая, отправимся еще к какому-нибудь замку или крепости. Если не будем медлить, то так мы сможем заполучить много земель». «Действительно, Тут же ответил один виконт, два раза кивнув после его слов. «У нас есть карта с замками, возможно, на ней и нет всех владений орданских, ведь она не нова, но можно просто идти по прямой и сносить всех на своем пути. Теперь, кажется, пришло мне время удивляться, что это значит сносить всех подряд. Мои союзники, похоже, головой вообще не думают, а легкая победа вскружила многим голову, ведь нарваться можно на что угодно». А я вовсе не всемогущий и мне не хочется тратить все силы на это. У меня есть определенные преимущества, по сравнению с остальными аристократами. Благодаря дятлам, которые проводят отличную разведку с воздуха, я до мельчайших деталей знаю о вражеских передвижениях. Именно поэтому мы успешно пробираемся по территории Ордана, перемещаясь от одной точки к другой, избегая крупных скоплений противников. Даже неожиданные атаки мы наносим благодаря данным, полученным от этих пернатых разведчиков. Владея информацией, мы всегда на шаг впереди. Кроме того, Кракен способен учуять магические ловушки, наложенные некроманскими рунами, и обнаруживать системы наблюдения из артефактов, как те, что встречаются в горах. Один неверный шаг, и незаметные артефактные лучи обнаружат тебя, привлекая врагов, как коршунов. Но Кракен может разрушать эту магию, поглощая ее. Наши успехи в основном связаны с этими факторами. Однако продолжать атаковать орданские земли на границе, в текущей ситуации было бы крайне неразумно. Согласно последним докладам дятлов, я не вижу ни одной точки, где можно было бы нанести неожиданный удар или пробраться незамеченными. Если мы сейчас продолжим военный поход по границе, нас могут разбить. Высказался я в ответ на предложение союзников и объяснил им причины. Мои аргументы произвели впечатление. Никто не стал спорить. Они доверяют мне, опираясь на наш совместный опыт в боях. Придется ждать и надеяться, что враги скоро перегруппируют свои силы, и тогда мы сможем продолжить поход. Ториан. В палате общин. Служащие, проходившие мимо кабинета бургомистра, удивленно косились на дверь. Им было непонятно, над чем можно так смеяться, ведь в последнее время они не видели даже улыбки на лице Флавия. Он только стал восстанавливаться после ранения и с головой был погружен в дела. Обычно угрюмый и строгий, он теперь смеялся во весь голос в своем кабинете. «Что это с ним?» – перешептывалась одна работница со своим коллегой. «Может быть, он выпил?» «Не понимаю», – пожал плечами в ответ высокий молодой человек. «Надеюсь, этот смех означает что-то хорошее. Ты же сама знаешь, что новости до нас доходят не сразу. Возможно, бургомистр объявит всем, в чем дело». Но Флавий был вовсе не пьяный, трезв как стеклышко. Его смех не был беззаботным, скорее он выражал сарказм и презрение. В кабинете он находился со своим закадычным другом, главным стражником Григором. Они только что прочли официальное послание из столицы Ториана. Лорды из Совета писали, что Ордан и Инферния перебрасывают все больше военных сил в Крондор и намерены захватывать остальные регионы королевства. «Нет, ты только вдумайся», — Григор, утирая слезы от смеха, потряс в воздухе указательным пальцем Флавий. «Эти позорные негодяи просят нас вспомнить о нашем долге. А ведь мы на стороне Ториана. Это они предали его, когда решили отдать один из регионов врагам. Честно говоря, мне так и хочется задушить этих тварей». Главный стражник, опершись локтями о колени и дожевывая булочку, ответил: «Самое забавное, что они держат нас за полных идиотов. Будь мы такими, то независимо от них, до этого момента не продержались». «Да они совсем обнаглели», – замахал руками Флавий. «Им нужно, чтобы мы присоединились к ним в защите Ториана и ударили врагам со спины. План неплохой, и у нас, совместными усилиями, скорее всего получилось бы изгнать врагов из Крондора. Но лорды просто хотят нашими жизнями спасти свои шкуры. Это понятно даже ребенку. Уверен, что они попытаются вновь подставить нас и продать наш регион орданцам. Им верить нельзя», – мотнул головой Григор и отхлебнул остывший чай. «Никто и не собирается им верить», — хмыкнул бургомистр. «Ведь они нам совсем не помогали. Пусть варятся в своем котле сами». «Справедливо», — ответил главный стражник и с задорным видом щелкнул пальцами. Расположившись в кресле и нервно постукивая пальцами по подлокотнику, я со скучающим видом смотрел в потолок. Обстановка была просто невыносимой. Что произошло с орданцами, не могу понять, почему они не меняют свои позиции. Мы уже 4 дня торчим в замке без дела, а наши разведчики не докладывают ничего нового. Если честно, сидеть без дела я больше не могу. Нужно срочно что-то предпринять. Сегодня сюда с большим войском прибыл граф Мильбрак, владелец этого замка. Возможно, с его силами, у него получится удержать замок за собой. Но ему предстоит не только контролировать замок, но и держать оборону, строить постовые вышки и бастионы, чтобы защищать дорогу, ведущую в Триан. В целом, задач у него много, ведь любой аристократ знает, сколько денег требуется на обустройство собственных владений. Он уже перевез сюда своих слуг, и у него уйдет немало сил на то, чтобы обжиться и завести свое хозяйство. Ближние к замку деревни тоже надо взять под охрану и контроль. КХМ, я могу и дальше продолжать сидеть как истукан, ожидая удобного момента, но лучше уж я помогу ему очистить окрестности вокруг замка от орданских воинов. Мне надо с ним лично пообщаться об этом, а еще у меня есть к нему предложение. Быстро поднявшись с места и хлопнув в ладони, я направился в его новый кабинет. Бедолага, наверное, до сих пор сидит и высчитывает, сколько ему сразу придется потратиться на благоустройство и дополнительные укрепления. Я до этого всего один раз виделся с Мильбраком, мы вместе участвовали с ним в одном сражении. Он прибыл в регион Мальзаира из ближних к столице земель. Не могу сказать, что очень хорошо его знаю, но мне показалось, что он неплохой человек. Он был решительный, к тому же, относительно лордов из совета, его настрой мне был полностью ясен. Оказалось, они убили его брата, записав в предатели. Но они всех, кто не согласен с их мнением, в предатели записывают. Продумывая на ходу, с чего начать разговор, подхожу к двери его кабинета и стучу в дверь. Открыто. Тут пока что проходной двор, так что заходите без стука, посмеиваясь, сказал он. Я толкнул дверь и поприветствовал его. «Оборон Кракен, это вы», — улыбнулся он мне, подняв голову от кипы бумаг на столе. «Вас-то я всегда рад видеть. Давай на «ты», — предлагаю ему. Просто Джон. Как скажешь, Джон», — кивает он. «Садись, пожалуйста», — граф указал мне рукой на небольшой диванчик возле стены. «Как у тебя настроение?» — интересуюсь у него. «Голова кругом идет ото всего». «Вот как», — бодро отвечает Мильбрак. «Это абсолютно нормально, но ты, хотя бы, от скуки не умираешь, как я», — говорю ему, садясь на диван. «Кстати, давно хотел спросить, а чего это у тебя, имя такое странное? Тебя будто, в честь какого-то города назвали. Ты не первый, кто об этом спрашивает», — граф закинул ногу на ногу и облокотился в кресле. «Меня так в честь деда назвали, а того и правда, назвали в честь города, где он родился. Мой дед был сиротой. Это уже потом он нажил состояние и отыскал свою родословную. Понятно, теперь хотя бы не буду мучиться от любопытства. Но ты, наверное, понял, что я пришел вовсе не на отвлеченные темы поговорить», — говорю, посмотрев ему прямо в глаза. «Нисколько в этом и не сомневаюсь. У тебя имеются какие-то предложения?» «Конечно. Нужно разбить орданское войско, расположенное неподалеку от твоего замка, чтобы ты там смог закрепить участок за собой и начал, на первых порах, ограждать его рвом и чистоколом», озвучиваю ему свои мысли, «и надеюсь, ты пойдешь на это, либо, мне потом придется этим заняться, потому что, насчет орданцев, у меня тоже планы имеются, я ведь не похож на дурака, чтобы отказываться от помощи». «Рассказывай все», — попросил Мильбрак. Подойдя к карте на стене, я принялся неспешно обрисовывать ему план действий. Войско орданцев, хоть и находится неподалеку, но заметить его не так просто. Они стоят лагерем в устье реки, вдали от дороги, находящейся за лесом. Я подробно объяснил графу, как их найти и откуда лучше атаковать. Также сообщил, что каждому из его отрядов я выделю в помощь по сотне гвардейцев. Вместе с ними они без проблем смогут разбить противника. Но моя цель не в том, чтобы уничтожить всех орданцев. У меня на них другие планы. Я хочу, чтобы люди Мильбрака и гвардейцы разбили лагерь орданцев, уничтожив часть из них. При этом, какая-то часть врагов, скорее всего, бросится на утек. Тогда-то, за них возьмусь уже я со своими гвардейцами. Уточнив для графа все эти нюансы, я попросил его не затягивать с выполнением плана. «Скоро вечер», — сказал я. «Пусть твои воины хорошенько их отметелят. После, уже я нагоню уцелевших со своими людьми. Прямо сейчас могу свои отряды отправить», — спокойно ответил Мильбрак. «Тогда по рукам», — отвечаю, пожимая ему руку. «Я тоже пойду готовиться к атаке». «Отлично, что мое чутье меня не подвело». Граф оказался разумным человеком, прекрасно понимающим, что будет лучше для всех. Но самое главное, что мне понравилось, что ему не понадобилось долго раздумывать над моим предложением, в отличие от большинства мальзаирцев. Я давно заметил за ними такую черту. Они долго думают и не всегда способны действовать быстро. Наверное, это всегда так. Когда люди переезжают в новое место и начинают многое с нуля, они становятся более решительными и активными. Это я знаю по себе. Ночью, где-то во тьме на дереве ухает филин. Едва только мы, пробираясь в лесу сквозь деревья, с отрядами гвардейцев и союзников, вышли на опушку, я не смог сдержать улыбки, посмотрев на свою тысячную гвардию енотов. Они выглядели так забавно в своих маскировочных жилетках, сливающихся цветом с травой, с множеством кармашков и повязками на головах. Я всегда знал, что эти костюмы пригодятся, а кармашки и подсумки снизу окажутся полезными. Все это благодаря моей задумке и вдохновению от Эйка, которая мастерски стреляла дротиками. Дед разработал новое сонное зелье, и более эффективное, от него враги будут настолько заторможены, что их легко удастся связать и взять в плен. Люди Мильбрака неплохо потрепали орданское войско, и теперь выжившие скрылись в лесу, пытаясь собраться с силами и подлечиться. Дятлы насчитали до 7000 воинов. Теперь-то тепленькими мы их и возьмем. Они явно не ожидают повторного нападения, и слежку за собой не замечают. Зрением Кракена я уже разглядел их очертания за деревьями. Эти крысы сидели тихо, разговаривая шепотом и накладывая бинты. «Постарайтесь никого не убивать», — обратился я к гвардейцам. «Ваша задача — только пленить их. Убивайте лишь тех, кто попробует сбежать. Остальную работу сделают еноты». «Постараемся, Джон», — ответил мне Квазик, шмыгнув носом. Я вновь обратил внимание на свою тысячную гвардию енотов и сделал замечание Эрика, чтобы он никого не убивал. Он скорчил недовольную морду, закатывая глаза. «Рика, я серьезно. Если ослушаешься, больше на задание тебя не возьму», — пригрозил я ему. Волосатик дерзко посмотрел на меня, но все же кивнул. Мысленно отдав приказ к атаке, я наблюдал, как еноты быстро и бесшумно стали прокрадываться вперед. Айка и Квазик тоже рванули за ними. «А вы куда?» — спросил я. «Будете орданцев с другой стороны зажимать. Джон, я не буду убивать, а только дротики выпускать», — сказала Айка и пошла дальше, не слушая меня. «Ей я верю, а вот как будет вести себя Квазик. Ладно, черт с ним, пускай тоже выходит на позиции». Схватка уже началась и набирала обороты. В лагере врагов поднялся переполох. «Какого хрена?» — донеслось оттуда. «Эй, очнись!» — раздавался крик. «Что с ними такое? Вы же не ранены!» — кричал еще кто-то. «Что происходит? Черт, они все валятся с ног!» Я подкрался ближе с гвардейцами и стал наблюдать за действиями противников. До них только сейчас дошло, что их обнаружили. «Клянусь, на нас кто-то напал. Смотри, у него дротик в шее!» — кричал кто-то из них, размахивая руками. «Строимся в несколько кругов!» — громко отдал приказ их главный. Еноты, пританцовывая, чтобы не умереть со скуки, передвигались в траве. «Порой, они так похожи характером на меня, ха-ха. Конечно, я не танцую, хоть аристократы должны уметь это делать, и при этом изящно ухаживать за дамами. А еноты просто весело дергают конечностями и трясут то своими животами, то задницами». Шкипер так увлекся своим танцем, что его успел заметить один из воинов и схватил за хвост. Пузатый волосатик вскрикнул и ударил его. «Охренеть, на нас напали еноты. Гребаные еноты!» — воскликнул воин. «Что это такое? Они что, рехнулись?» Однако он больше ничего не смог сказать. Шкипер всадил ему в кисть дротик, и у того подкосились ноги. Енот вышел из себя и убил его кинжалом, но это можно понять. Он не мог простить орданца, схватившего его за хвост. «Я решил, что пора и нам вступать в дело». Орданцы начали подсвечивать вокруг себя артефактами и прикрылись щитами. «В атаку!» — кричу нашим гвардейцам и, схватив оружие с дротиками, устремляюсь вперед. Мы обходим лагерь врагов со всех сторон и начинаем обстрел. Но орданцы уже включили защиту, придется вступить в ближний бой. «Без убийств не выйдет, Джон!» — радостно кричит Квазик, и я слышу, как с его арбалета срывается болт. «По ногам хотя бы стреляйте!» — отдаю всем команду. Сам выпускаю щупальца и, прикрываясь ими, мчусь на орданцев, выстроившихся в круг. «Валите это чудовище!» — приказывает их главарь, а сам прячется за остальными. Храбрости остаться со своими товарищами у него не хватило, лишь на команды хватает. «Эй, ты лепеха коровья, я до тебя доберусь!» — выкрикиваю ему и бью щупальцем одного из противников. Отбираю копье у другого и отправляю его тоже в нокаут, снося по несколько орданцев щупальцами. Прорываюсь в центр их круга. Вражеский главарь, плюнув на землю, выхватил меч. «Ну давай, налетай, урод!» Огрызнулся он на меня. «Ты уверен?» – спрашиваю у него, коварно улыбаясь. На меня тут же набрасываются еще несколько воинов в доспехах. Я разбиваю склянку с туманным зельем и всаживаю им дротики в лицо, а в тумане приближаюсь к главарю. «Эй, а вот и я!» Зловеще произношу рядом с ним. Он в панике начинает размахивать мечом. Уклонившись от удара, пинаю его в бок и заряжаю кулаком в челюсть. Но он продолжает крепко держать клинок. Его бы тоже не помешало взять в плен, но я терпеть не могу беглецов, бросающих своих товарищей, особенно тех, кто этот побег возглавляет. В мгновение вскрываю ему щупальцем грудную клетку. Вот и все, как говорится, собаке, собачья смерть. Но почему так говорится? Я вот, собак люблю, верные животные. Вся битва продолжается совсем недолго, из 7000 врагов нам пришлось убить около 2000. Остальных удалось захватить в плен. Среди пленных оказались аристократы и пара некромантов. Вылив на себя воду из фляжки и смыв грязь с лица, я усаживаюсь вновь на лошадь и поторапливаю гвардейцев побыстрее загрузить пленников на телеги. «Джон, а зачем они нам сдались?» – спрашивает меня Квазик. «Ты, как всегда, с вопросами», – подкалываю его. «Мы доставим их в Мальзаир, а потом сможем обменять на пленных тарианцев. Выходит, ты ничего просто так не придумываешь?» И Квазик почесал затылок. Я даже отвечать ему не стал, только закатил глаза вверх. Пусть сам подумает над тем, что только что сморозил. Глава 15. Утренний туман лишь только рассеялся над полем, но холод до сих пор пробирал до костей. Мне, однако, абсолютно безразлично, когда солнце согреет это место своим теплом. Самое главное, что орданцы согласились на обмен пленными. Мы с бургомистром договорились встретиться с ними здесь на рассвете. Они передадут нам 700 плененных тарианцев, а мы им – равнозначное число орданцев. Я отвечаю за этот обмен, что логично. Пленных привел я, и идея была моя. Сам Флавий не поехал с нами, и это правильно. Ему лучше всего оставаться на месте, как главе Мальзаира. Со мной поехать напросился Григор. Ему очень хотелось лично проследить за обменом. Он едет с войском своих стражников в нескольких метрах от моих гвардейцев. Нет ничего удивительного в том, что на подобные обмены все приезжают вооруженными до зубов. В таких делах взаимное недоверие – это классика. Один раз доверишься врагам во время переговоров и останешься с голым задом, а то и с копьем в сердце. Надеюсь, что у нас такого не произойдет. Я заранее отправил дятлов для разведки в лес на окраине поля. Они сейчас прочесывают местность. Может быть, орданцы хотят вернуть своих людей, но кто знает, не захотят ли они при этом уничтожить нас. Остановив своего вороного коня, я услышал, как он фыркнул и взмахнул хвостом. Недоволен, что его подняли так рано и заставили тащиться сюда. Но он хотя бы не спит, а вот Квазик клюет носом прямо в седле. Я подъехал к нему и отвесил подзатыльник. «Ай, ой!» – встрепенулся он, подняв голову. «Больно же! Что за хрень ты творишь, Джон? Будет еще больнее, если враги тебя сонного на кусочки порубят», – сказал ему нравоучительным тоном. «Они еще не подошли, а только плетутся сюда», – указал он на противоположную окраину поля. Издалека было видно, как орданцы стройными рядами ехали в нашу сторону, ведя за собой 700 связанных пленных. «Скоро мы получим тарианских аристократов и воинов из других регионов, что улучшит наши позиции». «Тут жопа», — прилетает мне мысленный сигнал от Кракена. «В смысле, и почему ты так выражаешься?» «Это на тебя не похоже», — отвечаю ему. «Это не я говорю, а твои дятлы яйцеголовые. В лесу засада. Орданское войско за вашими спинами», — сообщил он. «Тут только два варианта. Либо орданцы поставили свои силы в лесу ради предосторожности, либо обмен. Это лишь обман, и они хотят разбить нас. Медлить тут нельзя. Отдаю приказ одному из дятлов проверить пленных тарианцев поближе. Если это действительно ловушка, то дятлы совершенно верно ее описали 4 буквами». Пернатый разведчик быстро выпорхнул из леса и устремился к приближающимся орданцам. Спустившись к ним с высоты, он внимательно осмотрел каждую деталь. Мне не составило труда понять, что их руки связаны так, что путы легко сбросить, а под плащами явно выпирают рукояти мечей. Очевидно, это не настоящие пленники, а замаскированные враги. Времени у нас катастрофически мало. Нас зажмут с двух сторон, и тогда мы можем потерять многих. Раздумывать некогда. У стражников Григора есть маги, значит, у них есть шансы выстоять. А мне нужно срочно отбить войско, которое нападет со спины. Квазик, ты и половина гвардейцев за мной. Прогорланил я, молниеносно разворачивая коня. Джон, в чем дело? Донесся до меня его недоумевающий голос. Бегом, я сказал. Бросил ему и погнал жеребца со всей силы. Григор, вероятно, находится в легком удивлении от того, что я так резко решил уехать с частью своих людей. Но он не дурак, и должен догадаться, что я это делаю не просто так. Главное, чтобы он успел выстроить стражников в боевую позицию. Мне же нужно быстро придумать план, как одолеть врагов в лесу. Благо, там я предусмотрительно припрятал неподалеку отряд енотов. Мысленно отдаю им приказ следовать к противникам. Нечего им расслабляться и играть в карты за едой. Мы уже въезжаем в густой лес, и я прошу гвардейцев спешиться. Джон, может, уже объяснишь что-нибудь? Донимает меня Квазик. Ничего нового. Сейчас врагам морду бить будем. Здесь засада, нас подставили. Может, ты думал, что в жизни все гладко складывается? Отвечаю ему с ухмылкой. Мы не в сказке живем. Сразу видно, что сказки ты не читал, усмехается Квазик. В них такое творится, что иногда радуешься тому, что живешь в реальности. Хватит языком молоть, смотрю на него из-под лобья. Установите артефактные мины растяжки. У вас на это не больше 15 минут. Установим, а дальше что? Можете ехать домой. Серьезно? Радостно спрашивает Квазик. Квазик, не беси меня, отвечаю, ударяя себя ладонью по лбу. Это был сарказм, уточняет он. Ничего ему больше не сказав, двигаюсь быстрым шагом в кусты. Зрением Кракена уже улавливаю вражеское войско впереди за деревьями. Еще немного, и мои еноты нападут на них сзади. Отдаю им на это мысленный приказ. Не жалейте мощных взрывных зелий. Закидывайте ими орданцев и гоните на нас. Потом сразу возвращайтесь сюда и занимайте позиции на ветвях. Теперь остается ждать, а затем мы зажмем их с двух сторон. В поле пока тишина. Возможно, Григор еще не начал боевые действия или не понял, что пленники подставные. Может быть, стоит отправить ему записку с дятлом, хотя вряд ли успею. Бах, бах, взрывы раздались среди деревьев. Ветки со свистом ломались и треща сыпались вниз. Скрываясь за кустами, я наблюдал, как враги выбегают из дыма в нашу сторону. Они матерились и не понимали, что происходит. Среди них я учуял немало сильных некромантов. Если здесь все так затруднительно, то и у Григора будет непросто. Но хорошо, что я решил разделить врагов. Надо во что бы то ни стало помешать им объединиться. Потирая руки, продолжаю следить за продвижением противников и слышу трубный звук с поля. Ага, похоже, это сигнал для орданцев в лесу. Теперь они должны выбежать отсюда и напасть на воинов Григора. Ну-ну, посмотрим, как у них это выйдет. Первые ряды орданцев, растянувшись между деревьев, наступили на установленные растяжки. Артефакты сработали, и куски обожженной плоти взметнулись в воздух. «Стройся в оборонительную позицию», — проорал бородатый орданский капитан. «Нас раскусили. Нужно отбить налет. Наконец-то, наш выход». Краем глаза замечаю, как еноты ловко взбираются на ветви позади врагов. «Гвардия, за мной!» Громко крича выбегаю из укрытия. Мою душу приятно греет то, что у меня есть склянки с зельями в моем хранилище, а еще там же, пирожки с повидлом. Мои любимые. Это ли не стимул для того, чтобы поскорее завершить сражение и приняться за них? Дожил я, конечно. Раньше у меня были совсем иные стимулы, а теперь радуюсь пирожкам. Ну что ж, какой мир, такие и стимулы. На бегу снимаю арбалет и начинаю обстреливать некромантов. Болты, смазанные специальным зельем, без труда пробивают их защитные барьеры. Всего за пару мгновений мне удается прикончить 4 некромантов. И самое забавное, что они даже не успели применить свои силы. Еноты и гвардейцы тоже принимаются вести по ним обстрел. Но один из темных магов оказался довольно умным. Он стал прикрывать всех подвижными костяными щитами и, щелкнув пальцами другой руки, принялся поднимать мертвых. Зря я Алисию с собой не взял, но унывать не время. Ау, ау, полегче. Звонким голосом обращаюсь к нему и прикрываюсь щупальцами от атак. Может, выйдешь со мной один на один, или трусишь? Ты для меня ничто, отвечает, и при этом брезгливо плюет на землю некромант. Так выйдешь или нет? К чему мне твои пафосные речи? Что, книг про подвиги аристократов перечитал? Усмехаюсь ему в лицо. Едва это сказал, как меня с силой припечатало к стволу дерева, ударной волной некроманта. Только я осмотрелся, как заметил, что некромант так и не вышел за круг воинских рядов, но зато выпустил в меня черное копье со смертоносной некротикой. Оно, крутясь вокруг своей оси, стремительно неслось прямо ко мне в грудь. Перехватываю его щупальцем и немедля отправляю обратно в некроманта, в жук. Он разрушает копье взмахом одной руки. «А меня научишь так?» – спрашиваю у него с ехидной улыбочкой. «Ты сегодня умрешь», – хладнокровно отвечает он. «Это сегодня как-то уже на десятки лет растягивается», – иронично отвечаю. «Вы тут все какие-то обманщики. Хорошо, что вы не берете деньги за свои предсказания». Некромант тут же наводит на меня вновь ладонь. Я с дерзким видом совершаю кувырок в бок и хватаю щупальцами двух противников за головы. В движении, сворачиваю им шеи, прикрываясь телами от следующей атаки. Успешно избежав очередных некротических сгустков, швыряю в дальние ряды туманные зелья. «Пушистики, вы знаете, что делать. Перережьте как можно больше врагов», сообщаю им мысленно. Пока еноты по ветвям скатываются вниз, кричу Квазику, чтобы он тоже первым делом принялся за уничтожение некромантов. По его лицу сразу видно, что ему это совсем не нравится. Ну, а что делать, надо же превозмогать себя. Сам я лично собираюсь прикончить самого наглого из них. Вынимаю артефакты с полуоборота, стреляю в голову темному магу, которому все еще не надоело засыпать меня угрозами. Но артефактная атака – это всего лишь уловка. Темный маг, без труда, должен отбить вспышку, но при этом он отвлечется. Я в этот миг подскакиваю ближе к нему и резко бью щупальцем в лицо. Он вот-вот очухается. Уворачиваясь от вражеского копья, накидываю некроманту на шею петлю, как аркан на быка, и перекидываю второй конец через толстую ветвь дерева. Схватив этот конец веревки, я повисаю на нем, а некромант подлетает вверх, начиная задыхаться и извиваться в петле. Он может ее перерезать магией, если успеет, конечно, хе-хе. Волосатики выпускают в него с десяток болтов, и темный маг так и подыхает, как подстреленная дичь. Отпустив веревку, окидываю взором обстановку и замечаю бегущего Квазика. Он несется между деревьев и орет, как подбитый кабанчик. Некромант, который преследует его, скоро от него и следа не оставит. «Квазик, соберись!» Подбадриваю его. Он падает в колючие кусты, выплевывает один зуб и гневно смотрит на меня. «Я тут ни при чем», развожу руками. «Ты сам плохо сражаешься. Не можешь пойти в лоб, обхитри некроманта», даю ему дельный совет. «Как?» – спрашивает Квазик. «Мне может тебе еще руководство целое написать? Думай своими мозгами. Мне тупые люди в гвардии не нужны. Одних мускулов и боевого опыта мало», говорю как есть. «Не можешь думать, значит ты труп». Перестав обращать на него внимание, ухожу поворотом в сторону и ставлю подножку подбежавшему ко мне орданцу в шлеме. Он плюхается головой о землю. Хрясь. Ногой перебиваю ему шейные позвонки. Но мне сразу же прилетает в бок копье. Зажмурившись от боли, выдергиваю его, и кракен с протяжным вздохом начинает залечивать рану. Со свирепым взглядом оборачиваюсь к копьеметчику. Он в нескольких шагах застыл от меня, не понимая, почему я еще не корчусь от боли на земле. «Отличный бросок, но правда, он твой последний в жизни», моя рука сжимается в кулак, и я выпускаю все щупальца. «Не надо, не надо», замахал враг руками, отступая назад. «Меня дома ждут дети, я один их воспитываю, моя жена померла». «Он лжет, как дышит», выдает мне мысленно кракен. «Хочет заглушить бдительность». «Понял, принял». «А меня ждут пирожки с повидлом», кричу ему и в несколько прыжков настигаю. Обхватив орданца щупальцами, рву его на куски. Сам весь покрываюсь его кровью и морщусь, стряхивая кровь с ресниц. Бдыщ. Рядом со мной падает избитый Квазик. «Джон, это невозможно. Он меня убьет», произносит напарник. «Может, сам с ним разберешься?» «Нет ничего невозможного», подмигиваю ему. «Ты должен сделать это сам». «Я увольняюсь», отвечает он, кряхтя и с трудом поднимаясь на ноги. «Ты это уже десятки раз мне говорил, но, вот мой тебе совет, убей его скрытно, Квазик», бросаю ему и двигаюсь дальше. «Как я это сделаю? Он же меня видит. Ох, он уже ко мне идет снова, его зрачки расширяются. Сделай так, чтобы не видел», пожимаю плечами. Отвернувшись от него, вижу, как еще один темный маг поднимает мертвых. «Да что ж это такое? Я и не подозревал, как это может раздражать. Эй, курдюк бараний, ору ему. Я тебе сейчас руки отрублю, нечего тут павших поднимать, это фишка моей некромантки, это фишка всех некромантов, всех сильных некромантов», он хитро скалится мне в ответ. «Что ж, пусть так, но против меня эту хрень не смей применять», закатываю рукава и иду к нему навстречу. «Ты слишком болтлив», подмечает он. «Знаю, многим не нравится, что я могу поговорить во время битвы. Но, что поделаешь, если мне нравится вызывать у вас одни и те же эмоции. Только скажи вам, хоть слово против, вы начинаете скалиться и орать, выкрикивая гневные речи. Причем, все они одинаковые, говорю ему о наболевшем. Эта скучная предсказуемость убьет меня быстрее, чем ваше оружие. Высказав все это, отталкиваюсь от земли. В прыжке, рассчитываю перелететь через него и вонзить кинжал в шею сзади. У Элька это всегда прекрасно получается, да и у меня тоже. Но в этот раз, что-то идет не так. Кажется, я поднабрал мышечной массы или плохо оттолкнулся. Одним словом, я упал ему прямо на голову. Этот выродок-некромант тут же всадил с проклятием мне клинок в ногу. Больно, не то слово. Стиснув зубы, падаю на землю. Кракен в попыхах начинает преобразовывать энергию магического клинка. Недолго думая, обнажаю меч и подрезаю ногу врагу. С воплем подонок заваливается на одно колено. Холодно взглянув ему в глаза, выпускаю вперед два щупальца. Они обхватывают его за челюсти и разрывают голову на два куска. Выдохнув, поднимаюсь на ноги и слышу рядом голос Квазика. «Я это сделал, Джон. Я убил того сильного некроманта. Где ты?» Оборачиваясь по сторонам, не сразу замечаю его. Квазик, весь покрытый глиной, стоит совсем рядом и довольно улыбается. Я замаскировался и подполз к нему сзади, а потом всадил отравленный кинжал в ногу. Хвастается он и сразу падает на траву, потеряв сознание. Это ему в затылок прилетела дубинка. Ну, пусть немного поспит. Потом скажу ему, что победа над некромантом ему приснилась, а то зазнается еще и попросит повышенное жалование. Ладно, это все после, а теперь мне надо пообщаться с этим орданцем, любителем швырять дубинки. Им оказался огромный верзила, да к тому же, и некромант. Видимо, решил даже не тратить на нас попусту магию. Оглядев свою ногу, где только начала сворачиваться кровь, снимаю арбалет с плеча и прицеливаюсь в противника. Но он, с наглым выражением на лице, отражает заклинаниями все болты. Что ж, неплохо, мое почтение. Иду прямо на него, среди сражающихся с врагами енотов и гвардейцев. Говорить больше не буду, мне уже слышны звуки боя с поля. Нужно немного ускориться. Некромант выпускает на меня голема из мертвой плоти. С невозмутимостью и без задержек удлиняю щупальца и хватаю рычащую тварь за башку. Подняв ее высоко вверх, раскручиваю и швыряю в широкий ствол дерева. Со сломанным позвоночником голем уже бесполезен. Заметив это, противник не растерялся и напустил на меня волну из черного разрушающего пламени. Рассекаю в ней щупальцем проход и иду дальше. Вынимаю при ходьбе отравленные кинжалы из-под сумка, в каждое щупальце беру по одному и методично швыряю во врага. Какие-то он отражает магией, от каких-то уклоняется сам. Но это все потому, что я сбиваю его внимание и не особо целюсь. А вот контрольный бросок будет для него сюрпризом. Тюк, лезвие входит прямо промеж его глаз. Собрав быстренько свое оружие обратно, обращаю внимание на кричащего мне Хариса. «Джон, они прорываются!» «Уходит!» — кричит он, сражаясь на мечах с воином. Действительно, капитан вражеского войска повел часть своих людей в сторону поля. С безмятежным видом вынимаю из хранилища взрывной бочонок и бросаю его прямо в толпу орданцев. Бром-бом! Куски веток и человеческой плоти хаотично закувыркались в воздухе от взрыва. Насколько могу судить, от капитана этого войска осталась только нога в богатом черном сапоге, причем отличной работы. КХМ, мне надо будет потом такие же где-нибудь заказать, перекрыть путь остальным. Отдаю команду гвардейцам. Перебазируйтесь на фланг со стороны поля. Енотов мысленно прошу занять позиции по бокам и вести усиленный обстрел. Пушистики, выскочив из тумана, поспешно рассредоточились на два отряда и, скрывшись в кустах, принялись выносить болтами врагов, не давая им передвигаться в разные стороны. Гвардейцы, отстреливаясь, ушли из ближнего боя и помчались к месту, где только что прогремел взрыв от бочки. Так-то лучше. Сейчас все орданцы на виду, и я не дам им возможности сдвинуться дальше. Взяв из хранилища горсть склянок, раскидываю их повсюду. Сонные зелья расползлись из разбитых склянок, и противники стали менее активными. К тому же, теперь без капитана, их тактика станет более разрозненной и неэффективной. Свистнув, я подозвал к себе коня, вскочив в седло, помчал в скопление арианского войска. Выпустив все щупальца, обнажил меч. Несясь на полном скаку и лихо проезжая между деревьев, стал рвать и резать ублюдков направо и налево. Если кому-то удавалось проскочить вдали от меня, Гвардейцы мигом валили их болтами с фланга и позади меня. Благодаря такой стратегии, нам удалось сдержать натиск противников, но среди моих людей погибло несколько десятков человек к концу сражения, и раненых оказалось прилично. А что самое неприятное, немалая часть вражеского войска отступила вглубь леса и умчалась прочь. Поняв, что догонять их сейчас не имеет смысла, попросил Квазика проследить за тем, чтобы раненым оказали должную помощь целебными зельями и загрузили их на телеги. Убедившись, что враг не намерен поворачивать, на всякий случай выставил дозор из дятлов и на полном скаку помчался в поле. Надеюсь, что у Григора все обстоит не хуже, чем у нас. Перескакивая через сухие ветки и поднимая комки земли, вместе с травой, конь быстро домчал меня до места битвы. Черт, почти все поле было покрыто грудами тел, как наших союзников, так и противников. Но сражения здесь уже никакого нет. КХМ, может, стражники и маги всех перебили, или, возможно, часть их тоже ушла. Если сравнить численность, то в лесу войска нам попалось куда больше, чем было тут, в поле. Думая об этом, я нашел глазами среди людей Григора. Он сидел на лошади, перебинтовывая себе руку. Жив, это уже хорошо. Григор, я надеюсь, ты понял, почему я уехал. Спрашиваю у него, подъезжая ближе. Он с угрюмым видом посмотрел на меня. Я слышал взрывы в лесу, кивнул главный стражник. Значит, там была засада. Именно так, притормозил я коня. Их было несколько тысяч. Хотели ударить нам в спину. Всех перебить не удалось, часть сбежала. Да и люди у меня погибли. Честно говоря, не ожидал, что будет настолько сложно. У нас тут тоже не все так гладко. Григор кивнул в сторону поля. Очень много воинов и магов полегло. Даже погиб маг огня высшего ранга. А ведь мы его только недавно наняли на службу. Флавий будет в шоке, когда узнает, что у нас осталось всего два живых мага. Где брать новых, ума не приложу. Да, это паршиво, что потеряны боевые единицы. Мальзаиру нужна защита. Я потер ладонью шею в раздумье. Эти собаки уже в который раз нас подставили, выругался он. Мрази подменили пленных, Джон. Они изначально планировали наплевать на обмен. Я сам это понял только перед самым обменом, сказал ему и хлебнул воды из фляжки. Ладно, хоть я с вами поехал и людей взял, иначе бы вас зажали в тиски. И хорошо, что ты помчался в лес, перекрывать им путь, отметил Григор. Теперь стоит задуматься о месте, скупо произнес я ему и открыл хранилище, где мой взор порадовали пирожки с повидлом. В столичном регионе Ториана один из лордов правящего совета Ториана развлекался в своем замке, находящемся на окраине северной границы. Ему надоело постоянно пребывать в напряженном состоянии из-за множества проблем. Сегодня лорд отлично провел время на охоте. После прогулки на свежем воздухе он сытно пообедал в компании элитной куртизанки. Хотя она и не считала себя куртизанкой, будучи аристократкой, любящий менять партнеров, в зависимости от щедрости подарков. Мужчины считали ее умной, и часто платили за интересные вести, которые она приносила, нередко подставляя именитых персон королевства. Теперь она полулежала на диване, а лорд ел с ее груди клубнику. Стоило ему сказать хоть слово, дама тут же хихикала, прикрываясь веером, чтобы не обидеть его, и не вызвать подозрений в отсутствии чувства юмора. Их игривую идиллию неожиданно прервал дворецкий, ворвавшийся в гостевой зал с встревоженным видом. «Какого черта, Дамиан?» — огрызнулся лорд и резко взмахнул рукой. «Я же сказал, что занят, и предупредил меня не трогать. Но, господин, дозорные на башнях заметили, как войско орданцев из Крондора движется к вашему замку», — выпалил дворецкий.